Осторожно ступая по покрытой льдом реке, они рассредоточились, чтобы распределить свой вес равномерно. И все же лед трещал при каждом шаге. Иногда из-под ног моряков расходились пугающие зигзагообразные трещины. Привязав Эриксона к сделанным из двух корявых жердей саням, они тащили бредящего инвалида на нескольких веревках, растянутых таким образом, чтобы сани оставались достаточно далеко и не создавали избыточной нагрузки на лед. В конце концов они добрались до другого берега, собрались вместе и начали чудовищно тяжелый переход. Они преодолели более 12 миль по невообразимому ландшафту, таща за собой сани с бедным Эриксоном, которые подпрыгивали на каждой кочке. Они шли по пустошам еще целых 2 дня, но двигались очень медленно. В какой-то момент они увидели на снегу человеческие следы и шли по ним большую часть дня, пока они не пропали. Делонг начал понимать, что они не приближались к Сагастыру, который, видимо, был просто мифом. Капитан решил, что его карта совершенно бесполезна. «Мне следует и дальше двигаться на юг», — писал он, «надеясь, что Бог выведет меня к поселению, поскольку я уже давно понял, что справиться сами мы не в состоянии». Рельеф был невероятно сложен. Делонг не видел никакой логики в запутанном лабиринте тундры. Меня весьма задачивало, что реки сужались до тонких прожилок льда, писал капитан, и произвольно извивались. Наши скитания отнимали много сил и времени. Нет смысла отрицать, мы очень слабы. Делонг понимал, что в таком состоянии ему лучше бросить тяжелые судовые журналы и дневники, но не мог заставить себя сделать это. Ему казалось, что они ценнее жизни. «Пока я в состоянии идти, — сказал он, — бумаги останутся со мной». Он мог спрятать их в тайнике и отметить место башни из плавникового леса, но понимал, что они находятся в пойме Лены, а, следовательно, все записи будут уничтожены при весеннем разливе. Коллинз громче всех протестовал против необходимости нести тяжелые книги. В собственном дневнике он жаловался на судовые журналы и тому подобное, которые были для моряков тяжкой ношей. Но к этому моменту ирландец кипел от негодования и возмущался всеми аспектами подхода Делонга к руководству, сравнивая капитана с пиявкой, которая высасывает все наши шансы на спасение. Он сообщил нескольким морякам, с которыми у него установились доверительные отношения, что ведет дневник событий, очевидно, в открытую критикуя Делонга, который носит в кармане пальто. В случае, если с ним что-то случится, он попросил передать дневник редактору Геральд Беннету в Нью-Йорк. Алексей по-прежнему ходил на охоту, но удача не сопутствовала ему. Последние запасы пемикана подошли к концу. Теперь моряки голодали. У капитана не оставалось выбора. 3 октября он отдал Айверсону приказ, и тот отвел лодыря подальше от лагеря, выстрелил ему в голову, после чего разделал тушу и содрал с нее кожу. Когда жаркое было готово, написал Делонг, все с жадностью набросились на него, за исключением нас с доктором. Для нас эта мешанина была тошнотворна. Жаркое приготовили из головы, сердца, почек и печени. Некоторым, сказал Найндеман, это было неважно. Температура той ночью опустилась почти до 20 градусов ниже нуля, и моряки до утра тесным кольцом сидели у костра. Алексей и Делонг пытались согреть друг друга. Делонг писал, «Если бы он не укутал меня своей тюленьей шкурой и не согревал теплом своего тела, думаю, я замерз бы до смерти. Я и так дрожал всем телом». В интересах Эриксона его не стали снимать с самодельных саней, которые подвинули поближе к огню. Но его бормотания и стоны звучали всю ночь, писал Делонг. «И я надеюсь, больше мне не выпадет такой кошмарной ночи». В какой-то момент, ворочаясь в бреду, Эриксон сбросил варежки. Моряки не заметили этого до самого утра, но было уже слишком поздно. Руки датчанина совсем окоченели. Бойд и Айверсон растирали их, пока кровообращение не восстановилось. Но Эмблер понимал, что руки Эриксона постигнет та же участь, что и ноги. Датчанин был без сознания и даже не знал, что он наделал. Около 6 часов утра его крепче привязали к саням и потащили дальше, продолжив путь на юг. Через несколько часов моряки заметили еще одну хижину, зашли в нее и развели огонь. Эмблер внимательно осмотрел Эриксона и пришел к выводу, что он, как свидетельствовал Делонг, совсем плох. Пульс едва прощупывался, матрос не приходил в сознание. Некроз распространился на лодыжке и на голени. Делонг прочитал молитву и велел всем молиться о спасении. 2 дня спустя, 8:45 утра 6 октября, Эмблер повернулся к морякам, по-прежнему сидящим в хижине, и покачал головой. «Все кончено», — сказал он, закрывая Эриксону глаза. «Мир его праху!» Ханс Эриксон, 33-летний матрос из датского Эрикскобинга, который не раз рыбачил на Северном море, был мертв. «Наш товарищ ушел из жизни», — написал Делонг. «Боже, что же будет с нами?» У них не было инструментов, чтобы вырыть ему могилу. Да у них бы это и не вышло в вечной мерзлоте. «Моряков хоронят в море», — рассудил Делонг и решил предать тело Эриксона реке. Сняв с него одежду, они распределили ее между собой. Тело датчанина зашили в палаточный брезент и набили получившийся мешок землей, чтобы утяжелить его. Айверсон забрал Библию Эриксона, а как отрезал прядь его волос. Накрыв тело датчанина флагом, его спустили к реке. После короткой церемонии прощания моряки топориком прорубили во льду дыру и погрузили тело Эриксона в холодные воды Лены. Над рекой раздались три оружейных залпа. Найндеман нашел в хижине старую доску, вырезал из нее надгробие и повесил на дверь. Надпись гласила: «В память Ха-Ха Эриксона, 6 октября 1881 года, Жанетта». Утро 9 октября выдалось ясным и относительно теплым после нескольких дней холодных туманов. Делонг подозвал Найндемана, чтобы обсудить с ним план, который вынашивал уже не первый день. Он хотел, чтобы Найндеман воспользовался шансом, который дает погода. Пошел вперед остального отряда и нашел помощь. После смерти Эриксона обморожение сказалось на здоровье нескольких других моряков. Хуже всех дела обстояли у самого Делонга, а также Коллинза и Ли. У них оставалось всего несколько фунтов собачатины, поэтому теперь они существовали в основном на своеобразном гроге, сваренном из бренди, старого чая и речной воды. Двигаясь группой, они не могли пройти более нескольких миль за день. «Мы все порядком измотаны», — писал Делонг, «и словно бы блуждаем по лабиринту». Он чувствовал, что Найндеман может дать им последний шанс. Делонг выбрал Найндемана, потому что тот оставался самым крепким из моряков и с наибольшей вероятностью мог добиться успеха. Не приходилось сомневаться в находчивости немецкого матроса и его безупречной сноровке. Его гренландские испытания доказали, что он обладал невероятным инстинктом выживания. Коллинз вызвался сопровождать Найндемана, но Делонг осадил ирландца, сказав: «В вашем состоянии, мистер Коллинз, вы не уйдете и на 5 миль от лагеря». Кроме того, капитан не доверял Коллинзу. Впоследствии ходили слухи, которые не подкреплялись конкретными свидетельствами, будто Делонг опасался, что если Коллинзу удастся спастись первым, он бросится на ближайшую телеграфную станцию, чтобы передать в Геральт искаженную информацию об экспедиции. Алексей был, пожалуй, вторым по крепости после Найндемана. Но Делонг хотел, чтобы эскимос остался в отряде, так как он лучше всех охотился. Надеясь на божью помощь и меткость Алексея, капитан не терял оптимизма. «Я верю в Бога», — писал он. «Он кормил нас до сей поры, и я уверен, что и теперь он не даст нам умереть от голода». Следующим по крепости был Луи Норрес. Делонг велел ему сопровождать Найндемана и подчиняться его приказам. Идти планировалось налегке, как выразился Найндеман, в одной одежде. С собой моряки брали лишь винтовку, 40 патронов, несколько одеял и немного грога. «Если подстрелите зверя, — напутствовал Делонг, — возвращайтесь к нам. Но если удача им не улыбнется, капитан хотел, чтобы они шли дальше на юг, к деревне Кумаксурт, которая, по его прикидкам, находилась в 4 днях пути. «Найндеман, сделайте все, что в ваших силах», — сказал Делонг. «Если вы найдете помощь, возвращайтесь как можно скорее. Если же нет, мы будем равны. Вы видите, в каком мы сейчас положении». Делонг предложил Эмблеру отправиться вместе с Найндеманом и Норосом, но доктор отказался. «Я решил, — написал Эмблер, — что мой долг — пока остаться с капитаном и отрядом». Капитан прочел молитву, после чего моряки подошли к Найндеману и Норосу, чтобы на прощание пожать им руки. У всех в глазах стояли слезы. Коллинз, дрожащим от чувств голосом, сказал Норосу: «Когда доберетесь до Нью-Йорка, не забудьте обо мне». Затем Найндеман и Норос развернулись и пошли на юг вдоль берега реки. «Да поможет им Бог», — написал Эмблер. Когда они исчезли за поворотом, моряки Делонга троекратно прокричали «Ура!». «Мне так хочется оказаться рядом с тобой, увидеть тебя, окружить тебя заботой. Боюсь и думать, в каком ты положении. Я стараюсь терпеливо ждать новостей о страждущем муже. Не стоит и говорить, насколько я встревожена. Я не падала духом все эти тяжелые годы. Я не паду и сейчас. Я не глупая женщина и не потеряю голову. Я постараюсь изгнать из головы все предчувствия и печальные мысли. Как же я жажду оказаться с тобой рядом. Эмма».